«Есть, товарищ старший, Владимир Николаевич», — поправился он, — «вы же понимаете, не мог я того в рапорте указать. Ну, что товарищ замнаркома не такой, как все», — нашелся он, — «а Лазарь Евстафьевич, голова, светила, он мне справку выдать должен, после всестороннего изучения тела, знаю такого», — кивнул Кузнецов, — «действительно, светлая голова, но труп у него надо срочно изъять, им займутся наши специалисты, прошедшие соответствующую подготовку. Так я сейчас же и распоряжусь, чтобы забрали», — засуетился Дорофей Петрович. «Не стоит», — качнул головой Кузнецов, — «мои люди сами справятся. Вы лучше мне расскажите, как следствие движется, что удалось узнать об основных фигурантах дела. В общем, меня интересуют подробности, любые мелочи, ведь что-то же вы успели накопать». Дорофей Петрович вопросительно посмотрел на Сергея. «Так точно, есть немного информации по хозяйке квартиры, где произошло убийство», — доложил Петраков. «Только эта информация тоже того странная, я бы на вашем месте ни за что не поверил». «Неужели настолько необычные сведения?» — спокойно отреагировал на заявление Сергея старший майор госбезопасности. «Да вы сами послушайте», — произнес лейтенант, — «а после уже и решите, давать ли этой информации ход». Вкратце пересказав историю, поведанную бывшим жандармским архивариусом, Сергей виновато произнес: «Только не подумайте, что я совсем сбрендил, за что купил, за то и продаю. Хм, не ожидал я от вас услышать такое», — задумчиво произнес Владимир Николаевич. «Я же говорил, что не поверите», — помрачнел лейтенант. «Но уж больно осведомитель надежный, никогда, извините, фуфло нам не подсовывал». «Да нет, я не об этом», — усмехнулся старший майор, — «я о самом факте. Хотите, назову имя вашего информатора?» — вдруг спросил он, и, не дожидаясь ответа, произнес: «Это Полобухин Викентий Поликарпович, бывший жандармский архивариус». «Но откуда?» — ахнул лейтенант. «Элементарно, Ватсон», — произнес Владимир Николаевич. «Он единственный оставшийся в живых свидетель тех странных событий. В свое время я плотно работал с этим делом». «Так вы тоже из этих старо», — не договорив, осекся Петраков. «Да-да, из этих, как вы выразились, старорежимных офицеров», — ничуть не смутившись, закончил фразу Владимир Николаевич. «И нисколько этого не скрываю». В кабинет капитана заглянул дежурный по отделению. «Товарищ старший майор госбезопасности», — как к старшему по званию обратился к Кузнецову милиционер, — «разрешите сделать доклад товарищу капитану». «Да, конечно», — кивнул Владимир Николаевич. «Товарищ капитан», — произнес дежурный милиционер, — «поступил сигнал о происшествии. Что-то серьезное», — поднял на него взгляд Филиппенко. «Скорее, странное», — ответил милиционер. «Но в мавзолее». «Где?» — нервно переспросил капитан, судорожно сглатывая. «Только этого мне еще не хватало. Вот что, Сережа», — повернулся он к лейтенанту, — «хватай любой свободный автомобиль и мухой на Красную площадь». «А что случилось-то?» — поинтересовался Петраков у дежурного. «Да я не знаю, как и сказать», — замялся уже возрастной старшина. «Тут у нас очередное ЧП нарисовалось с трупом, товарищ капитан. Похоже, полоумная какая-то звонила, сказала, что помер там какой-то бедолага прямо у саркофага Владимира Ильича. Только он уже это как бы мертвым до этого уже был. Что-то я ничего не понимаю», — тряхнул головой капитан, пытаясь прогнать усталость. «Ерунду какую-то несешь, Сорокин. Сереж, разберись там». «Так точно, товарищ капитан, разберусь», — пообещал Петраков, поднимаясь на ноги. «Вот что», — неожиданно произнес старший майор госбезопасности, — «я, пожалуй, прокачусь в мавзолей с вашим сотрудником. Уж очень меня это происшествие заинтересовало. Дежурный автомобиль можете не брать, у меня служебный, а потом я вашего лейтенанта обратно завезу». «Так точно, товарищ старший майор госбезопасности», — не посмел перечить высокопоставленному чекисту капитан Филиппенко, оттягивая плотный воротничок гимнастерки, мешающий спокойно дышать. «Товарищ лейтенант, жду у машины», — сообщил Кузнецов, надевая фуражку и протягивая руку капитану. «До встречи, Дорофей Павлович». «До встречи, товарищ старший майор госбезопасности», — пожал протянутую руку Филиппенко. Выходя из кабинета, Кузнецов неожиданно остановился в дверях, словно о чем-то задумался. «Да», — неожиданно обернулся Владимир Николаевич, словно вспомнил что-то очень важное, — «дело об убийстве замнаркома товарища С. я у вас изымаю. Теперь это не ваша головная боль». «Товарищ старший майор госбезопасности, а как мне оформить передачу?» — растерянно, но на самом деле с превеликим облегчением, поинтересовался капитан. «Рапорт я, никаких рапортов, отчетов и прочей бюрократии», — непререкаемым тоном произнес Кузнецов. «Я лично доложу обо всем на самый верх». Комиссар ткнул указательным пальцем в потолок. «Вам же советую забыть обо всем происходящем, как о страшном сне. А если спросит, нервно теребя блестящую пуговицу форменного мундира», спросил Дорофей Петрович. «Оттуда». И Филипенко повторил жест комиссара, указав на потолок. «Не спросит», отрезал Владимир Николаевич. «Сделайте, как я прошу, и все будет в порядке. Есть все забыть, товарищ старший майор госбезопасности», радостно отрапортовал капитан. Он и поверить не мог, что для него все так счастливо закончится. «Честь имею», Владимир Николаевич приложил кончики пальцев к козырьку фуражки. «Служим трудовому народу», хором ответили милиционеры. Оперативники УГРА с неподдельным интересом буравили взглядами спину тщедушного комиссара госбезопасности, наконец-то покинувшего кабинет. Только после этого капитан смог вздохнуть спокойно и немного расслабиться. «Сережа, ты там поаккуратнее, что ли? Как-то неспокойно у меня на сердце», признался Петракову капитан, когда остальные сотрудники рассосались. «Странное какое-то дело, да и старший майор этот, тоже», добавил он уже шепотом. «Так что поаккуратнее там», вновь повторил он свой наказ подчиненному. «Да вы не беспокойтесь, Дорофей Петрович, прорвемся. Все равно посматривай по сторонам, не по себе мне чего-то. Все будет хорошо, товарищ капитан», улыбнулся Петраков, поправляя пистолет, пристроенный под брючный ремень за поясом. «Тогда беги, начальство ждать не любит, ни пуха, к черту», произнес Сергей, выскакивая из кабинета капитана. «Как закончишь, доложи, а я, похоже, и сегодня опять домой не попаду», уныло добавил Филипенко в удаляющуюся спину лейтенанта. Кузнецова Сергей нагнал уже на улице. Пожилой чекист неспешно спустился по ступенькам маленького крылечка и остановился возле большого черного, еще дореволюционного автомобиля французской марки «Дилон и Бельвиль», сверкающего полировкой в лучах заходящего солнца. Водитель, заметив приближающегося начальника, стремглав выскочил из просторного салона и услужливо распахнул перед комиссаром заднюю дверь. «Садись, лейтенант», пропустил вперед Сергея Владимир Николаевич. Петраков, не смея перечить столь высокому чину, безропотно нырнул внутрь роскошно отделанного, но уже основательно потертого салона, и уселся, вжавшись плечом в закрытую противоположную дверь. После того, как на кожаное сиденье плюхнулся Владимир Николаевич, мягко щелкнул замок, водитель закрыл за шефом дверь. Старший майор госбезопасности дождался, пока водитель займет свое место за баранкой, и скомандовал: «Паша, на Красную площадь». «Слушаюсь, Владимир Николаевич». Не оборачиваясь, кивнул водитель, выруливая с обочины на мостовую. «Сережа», по-отечески произнес Кузнецов, глядя на застывшего в неудобной позе лейтенанта, «ты бы расслабился, я ж не кусаюсь». «В чем дело-то? Ты ж боевой парень, офицер. Давай-ка на чистоту, на чистоту». Петраков немного помялся, а затем решительно произнес: «Хорошо, товарищ старший майор госбезопасности, только давай без чинов», — попросил Кузнецов. «Зови меня Владимиром Николаевичем». «Владимир Николаевич, если уж на чистоту, то скажите, зачем вы со мной напросились? Я свою службу добро знаю, не первый год замужем». «А что не так?» — лукаво прищурился комиссар. «Вдруг помощь понадобится?» «Да бросьте, Владимир Николаевич, какая помощь? У вас, наверняка, своих дел не в проворот, при таком-то чине. Почему это ты так решил? Вы, Владимир Николаевич, целый старший майор госбезопасности, а это, на минуточку, генеральский уровень, если общевойсковыми званиями оперировать. А при таком раскладе, у вас минуточки лишней быть не должно. Однако, никак не пойму, что за странные задачки вам приходится решать?» Неожиданно сменил тему Сергей. «Непонятное убийство замнаркома с какой-то чертовщиной, да и в мавзолее, чувствую, будет что-то весьма непонятное». «Молодец, Сергей!» Кузнецов одобрительно хлопнул Петракова по плечу. «Не ошибся я в тебе. Вон, как ты ловко все по полочкам разложил, оперируя лишь минимумом информации». «Так это ж мой хлеб», усмехнулся лейтенант. «Оперой должен оперировать. Замечу только, хороший опер», вставил Владимир Николаевич. «Ты вот что скажи, Сережа, как тебе у капитана Филипенко работается?» «Не знаю», пожал плечами лейтенант. «Я, как-то, раньше не задумывался. Служба наша, конечно, вы простите за откровенность, товарищ старший майор госбезопасности, собачья, недаром нас в народе легавыми кличут, но мне нравится. Дорофей Петрович мужик нормальный, справедливый, зря не гнобит, не придирается, так что, грех мне жаловаться. Спасибо за откровенность, произнес Кузнецов, поглядывая в окно. А вот скажи, если я тебя к себе позову, пойдешь, мне толковые ребята нужны. Вы меня извините, товарищ старший, Владимир Николаевич, Гбешник вновь поправил Петракова. Владимир Николаевич, послушно повторил лейтенант, предложение ваше, конечно, заманчиво, но я, пожалуй, откажусь. Специфики не знаю, да и притерся я на старом месте. Ты подожди пока отказываться, прервал Петракова чекист. Вот закончим в мавзолее, тогда и поговорим. Идет, так точно, согласно отозвался лейтенант. Вот и ладушки, довольно произнес Кузнецов. Подъезжаем, сказал он, когда автомобиль повернул на старую городскую мостовую Манежной площади. Автомобиль несколько раз чувствительно дернулся на особо глубоких выбоинах, не спасала даже мощная подвеска, а после заскакал по неровной брусчатке. К мавзолею их автомобиль допустили без всяких проверок, стоило только товарищу старшему майору госбезопасности предъявить служебное удостоверение, а у Сергея его вообще не спросили. «Чудны дела твои, Господи!» – подумал Петраков, когда их со старым чекистом провели через все посты в закрытую наглухо усыпальницу вождя. Траурный зал, где все произошло, оказался заполнен людьми, охранниками, медиками со скорой помощи и несколькими посторонними людьми в штатском, принадлежность которых к ведомству Кузнецова Сергей не затруднился определить. Тоже чекисты, к бабке не ходи. Мельком бросив взгляд на неподвижную фигуру, лежащую в прозрачном саркофаге, словно спящая царевна из сказок, Петраков направился к закрытому простыней телу, возле которого стояли двое хмурых и крепких ребят в форме НКВД. «Боятся, чтобы труп не сбежал», — усмехнулся про себя Леонид, подходя к ним. «Лейтенант Петраков, Угра», — представился он, засветив этим ребятам свое развернутое удостоверение, на которое они даже и не взглянули. «Это, что ли, наш клиент?» — поинтересовался он, пытаясь пройти к трупу. Глава 8. «А ну-ка, мужик, вали отсюда, тебя здесь не ждали», — шагнул вперед один из охранников, загораживая своим мощным телом труп от лейтенанта. «Дело не твоего ведомства». «В чем проблема, товарищ?» — возмутился Петраков, намереваясь подвинуть наглого чекиста. «Нас же вызвали. Ребятки, ребятки, не ссорьтесь». Быстро переговорив с кем-то из присутствующего начальства, у места происшествия нарисовался Кузнецов. «Нашли, чего делить, какой-то неопознанный труп». Петракову показалось, что пожилой чекист разговаривает с ними, как старый любящий дедушка со своими неразумными внуками-сорванцами, ласково и нежно. Но стоит только отказать ему в этой ненавязчивой просьбе, как добрый дедушка устроит такую веселую жизнь, что небо совчинку покажется. «А тебе чего, дедуля?» Так же неприветливо буркнул детина, презрительно пробежавшись глазами по сухощавой фигуре старика. Знаков различия на френчинг-вдешник не заметил. «Ты тоже мимо проходи, не твоя епархия». Видимо, он подумал, что Владимир Николаевич тоже из милиции, раз уж они с Петраковым вместе пришли. Вот, Сереженька, ни разу не расстроившись от такого грубого обращения, добродушно произнес Кузнецов, не пристаю удивляться наивности и узости мышления нынешней молодежи. Если видом не казист, а ростом и комплекцией не вышел, и к петлицам шпалы не приколоты, так и через губу с ними можно разговаривать, и он вновь протянул сложенную в четверть бумажку, которую уже показывал моему непосредственному начальнику. «Че там у тебя, старик?» С брезгливым выражением на лице детина принял потертый документ. Петраков не представлял, чего такого понаписано в этом мятом мандате, уже просвечивающемся в местах сгиба, но его содержимое произвело на здоровяка такое же неизгладимое впечатление, как часом ранее на Дорофея Павловича. «Та-та, товарищ старший майор госбезопасности». Лицо здоровяка стало похоже цветом на перепревшую сливу. «Виноват». Он вытянулся во фрунт и замер неподвижной соляной статуей, преданно пожирая старичка глазами. «Вижу, что виноват», — мягко и невозмутимо произнес Владимир Николаевич. «Значит, так, сворачивайте здесь свою деятельность, и у ее отседова, ребятки, непосредственному начальству доложить о возникшем между нами инциденте. И не дай вам, святые угодники, промолчать, проверю. Это из Москвы Сибирь не видно, а на самом деле она близко, лишь рукой подать, исполнять». С неожиданно прорезавшейся сталью в голосе распорядился старший майор госбезопасности, Здоровяков мгновенно словно ветром сдуло. «Наберут кого попало», – ворчливо произнес старик, а потом неизменно удивляются, морща лоб. «Отчего же простой народ их так не любит? Нельзя так к людям, со злом. И по божьим законам нельзя, да и по человеческим, тоже. Владимир Николаевич, а что это у вас за мандат чудотворный такой?» Не удержался и все-таки спросил Сергей. «Да так», – пожал плечами Владимир Николаевич, – «обычная бумажка, разрешающая мне все». «Неужто, все-все-все?» – с ехидным прищуром переспросил Сергей. «Угу, все-все-все», – невозмутимо кивнул Кузнецов. «Да еще за подписью самого». И он стрельнул глазами в сторону саркофага Ильича. «И», чуть не впав в священный ступор, переспросил Петраков, указав на мумию пальцем. «Он-он», широко улыбнувшись, подтвердил Кузнецов, «даже не сумлевайся». А позже этот мандат завизировал несколько раз сам товарищ Сталин. И он сунул лейтенанту ту самую бумажку, что производило на всех, кто брал ее в руки, неизгладимое впечатление. Петраков, едва уняв внутреннюю дрожь, принял этот поистине исторический документ из рук Владимира Николаевича. Да, действительно, выдан был сей суровый документ еще помощнику начальника особого отдела КПУ Кузнецову Владимиру Николаевичу, а подписан лично предсовнаркома СССР В. и Ульяновым Лениным. Его подпись, со слегка выцветшими чернилами, Петраков, как и любой гражданин Республики Советов, видел на полосах центральных газет, и тут же ее признал. Следом же, за личной подписью товарища Сталина, несколько раз, шло подтверждение всех широких полномочий, выданных ранее усопшим вождем мирового пролетариата, но уже старшему майору государственной безопасности. За время действия документа структура КПУ успела поменять и ведомственную принадлежность, да и само название аббревиатуру. Но этот исчерканный мандат тоже произвел на Сергея неизгладимое впечатление. «Кто же ты такой, товарищ Кузнецов?» — молчаливо размышлял Петраков, но ни к какому выводу он так и не пришел. Но то, что этот тщедушный старичок, совсем не так прост, как кажется на первый взгляд, не вызывало никаких сомнений. В связи с этими вновь открывшимися обстоятельствами Сергей уже начал подумывать, а не принять ли предложение старшего майора госбезопасности перейти на службу под его началом. Другого такого случая может не представиться и за всю оставшуюся жизнь. И еще в этом невзрачном и лысом майоре была какая-то потусторонняя загадка. А разгадывать всевозможные загадки Петраков любил с самого детства, поэтому и в милицию пошел. Дорофея Павловича, конечно, жаль. Если Петраков уйдет, отдел капитана и без того зашивающийся без опытных оперов совсем скиснет. Но тайна товарища старшего майора госбезопасности уже завладела всеми мыслями Сергея. «Ну что, Сереженька, приступим», — мягко вернул к действительности крепко задумавшегося лейтенанта Владимир Николаевич. «Ладно, посмотрим, какой ты из себя, северный олень», — произнес Сергей, сдергивая с трупа мятую простыню. При виде мертвеца он едва удержался, чтобы не шлепнуться на задницу от изумления. Лежавшее перед ним тело даже на беглый взгляд было несвежим, даже очень-очень несвежим, и пахло от него соответствующим образом. Пока труп был накрыт простыней, вроде и незаметно, но присев на корточки возле тела, Петраков явно почувствовал этот приторно-сладковатый запах разложения. «Так, товарищи дорогие, подождите». К трупу подскочил запыхавшийся человек с большим саквояжем в руке и фотоаппаратом на шее. «Желательно ничего руками не трогать. Знакомься, Сережа, Петр Ильич Музыкантов», — произнес Кузнецов. «Наш штатный эксперт-криминалист. Между прочим, настоящий доктор медицинских наук. У него всегда и на все найдется логическое объяснение». Петраков бросил проницательный взгляд на сотрудника параллельного силового ведомства. Спортивный, подтянутый, несмотря на возраст, явно переваливший за полста, гладко выбритый, вообще, весьма аккуратен на внешний вид. Сразу видно, что мужик за собой следит. Значит, и в работе глупых промашек совершать не будет. «Ой, я таки сейчас расплачусь от умиления», — весело хохотнул эксперт, поставив на пол саквояж. «Прямо в краску вогнали. Не перехвалите, Владимир Николаевич». «Петр Ильич», — повторил медэксперт, протягивая правую руку лейтенанту. Петракову Музыкантов понравился с первого взгляда. Несмотря на показное веселье, эксперт действительно создавал впечатление опытного и знающего криминалиста. «Сергей», — произнес Петраков, пожимая руку Петру Ильичу, ладонь которого оказалась крепкой как камень. «Уголовный розыск. Почти коллеги, значит», — кивнул эксперт, присаживаясь подле тела и внимательно его осматривая. «Выходит, что так», — ответил Петраков, внимательно наблюдая за действиями Музыкантова. «Вот это номер, Владимир Николаевич», — воскликнул Петр Ильич. «А тельце-то у нас с душком. Степень разложения, минимум неделя. Это мы и без вас поняли, Петр Ильич», — нервно перебил криминалиста Сергей. «Но как он сюда попал? Как допустили? Кто принес? Неужели никто не видел? Это ты у меня спрашиваешь, Сережа?» — усмехнулся эксперт, распахивая пиджак и расстегивая рубашку на бездыханном теле. «В принципе, я так и думал», — взглянув на грубый шов, тянущийся через серую грудь и впалый живот, произнес Петр Ильич. «Могу даже сказать, в каком морге наш клиент приобрел такое чудесное украшение. Только судмедэксперт Кочерга так грубо работает. Вот только Петракову было неясно, отчего этот шов, стянутый грубой суровой нитью, казался ему частично заросшим. Да и пулевое отверстие, явно послужившее причиной смерти этого странного тела, тоже выглядело немного затянувшимся. А трупов за время своей службы в уголовном розыске Сергей повидал немало, и свежих, и таких вот лежалых. Замечательно. Довольно потер друг о дружку сухие ладошки Кузнецов. Значит, происхождение тела мы, считай, вычислили. За местом упокоения тоже проблем не будет, найдем могилку. А вот каким образом вся эта конструкция функционировала и за счет какого источника, будем посмотреть, — задумчиво произнес Владимир Николаевич, накладывая руки на холодную грудь трупа. И Петраков был готов поклясться, хоть на уголовном кодексе, да и хоть бы и на Библии, что ладони старшего майора госбезопасности на мгновение зажглись мягким красноватым светом. Он даже зажмурился и мотнул головой, чтобы отогнать эту галлюцинацию. А когда открыл глаза, все пришло в норму, руки старого чекиста больше не светились. «Надо выспаться», — решил Сергей, — «а то уже мерещится незнамо что». Только вот чекисты продолжали как-то странно улыбаться, поглядывая на лейтенанта. Теперь понятно, куда делся потерянный орган замнаркома товарища С. Поднявшись на ноги, сообщил эксперту Кузнецов. Именно сердечко недодемона и питало энергией это слегка лежалое тело. Кстати, еще пара-тройка дней, и он бы переродился. «Что-то не верится, Владимир Николаевич, как-то слишком быстро», — возразил Музыкантов. «Обычно до полугода проходит. Над ним еще кто-то поработал, Петя», — качнул головой старичок-чекист, явный след кого-то из первых чинов. «Только вот хоть убей, не пойму, для чего он в мавзолей-то поперся. Тут из него всю энергию как корова языком, и сердечко недодемона приказало долго жить. Возле мумии Владимира Ильича это и неудивительно». «Подождите, подождите», — не сдерживаясь больше, воскликнул Петраков, которому разговор чекистов казался самым натуральным бредом. «Вы хотите сказать, что это», — он указал на неподвижное тело, — «само сюда пришло?» «Натурально, само пришло», — с самым серьезным выражением лица подтвердил медэксперт. «Да нет же, это просто какая-то ахинея», — с несвойственной для него горячностью вскликнул лейтенант. «Трупы не ходят по музеям, мавзолеям, да и вообще по Москве трупы не ходят. А свидетели утверждают, что он пришел сюда самостоятельно». На тонких, почти бескровных губах Владимира Николаевича играла ироническая улыбка. «Попозже можете ознакомиться с показаниями, Сереженька. Это просто уму непостижимо». Петраков схватился за голову, которая грозила вот-вот развалиться на части от полного разрыва шаблона. «Так не бывает. Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам», — процитировал Шекспира товарищ старший майор госбезопасности. «В общем так, Петр Ильич, забирай клиента и вези в лабораторию. Пока не вскрывай, положи в холодную и выставь охрану. Будет интересно проследить за обратной трансформацией после полной потери некроса». «Хорошо, Владимир Николаевич», — ответил Музыканов, набрасывая простыню на труп. «А мы с тобой, Сереженька, прокатимся в один морг», — улыбнулся старичок. «Если ты не возражаешь». «Конечно, еще как не возражаю». Словно китайский болванчик затряс головой Петраков, которому страсть, как захотелось разобраться во всем этом бреде. «Петр Ильич, накинь нам адресок, где такие шикарные операции проводит», — попросил Кузнецов, показывая жестом Сергею, чтобы тот направлялся к выходу из усыпальницы вождя. За окнами уже вовсю хозяйничала темная и непроглядная ночь, когда Сергей вместе с Кузнецовым приехали в криминалистическую лабораторию Петра Ильича Музыкантова. Вокруг лежавшего на холодном металлическом столе полностью обнаженного мертвого тела копошился медэксперт с надетой на глаз линзой увеличительного стекла. Что он там хотел разглядеть, лейтенанту было непонятно, но, видимо, что-то очень и очень интересное, раз он решился нарушить приказ товарища старшего майора госбезопасности. Петр Ильич молча кивнул, лишь краем глаза отметив появление высокого начальства. «Ох, Петя, Петя!» – осуждающе покачал головой Кузнецов. «Я ж говорил, запри тело в холодный, а сам – на отдых. Ты сколько уже на ногах? Да мы все не высыпаемся, Владимир Николаевич!» – отмахнулся медэксперт, не отрываясь от тела. «А когда еще я в свои руки такую куколку реального псевдодемона заполучу? Ведь это же настоящая имага, даже крылья имеются!» С горящими глазами настоящего исследователя, сообщил он, едва не приплясывая от восторга. «Серьезно, настоящие крылья?» – удивленно произнес Кузнецов, вынимая из кармана форменного кожаного плаща, в каких обычно ходит ночсостав, трубку и кисет с табаком. «Самые натуральные», – улыбаясь во весь рот, сообщил музыкантов. «Правда, развернуть их сейчас не представляется возможным, но вы сами посмотрите». Крепко ухватив труп за руку, Петр Ильич ловко перевернул его на металлическом столе. Петраков шагнул к столу одновременно с товарищем старшим майором. На спине трупа, примерно от лопаток и ниже, из-под кожи выступали какие-то странные бугры, тянущиеся примерно до поясницы. При определенном уровне воображения их можно было принять за сложенные, сморщенные и какие-то усохшие крылья, да еще и скрытые кожей. Но летать на таких было бы проблематично. «А что вы скривились, товарищ из Угра?» – весело поинтересовался Петр Ильич. «Не похоже?» «Не очень», – честно ответил Петраков. «Какое-то уродство, не более. Да и мелкие, как на них летать?» «Так я и говорю, это еще и мага, а не полноценный демон. При полном созревании разворот крыльев у самых средних особей достигает более 6 метров. Хотя, как мы можем увидеть, музыкантов пинцетом как-то по-особенному оттянул кожу на спине трупа, и внутри хитрой складки стали заметны крепкие черные перья. Один раз он уже их разворачивал. Скорее всего, в момент пробуждения, когда концентрация некроса в его теле достигла критической величины. «А некрос – это что?» – поинтересовался Петраков. «Некрос – это основная движущая сила ада», – буднично ответил Кузнецов, невозмутимо раскуривая трубку. «Основана на смерти, страданиях. Какого ада?» И без того взбудораженный Петраков опять сорвался. Он терпел эти странности весь вечер, но в этот момент его уставший и давно не спавшийся организм вновь взбрыкнул. «Ведь нет никакого ада, правда? И никакого рая, да, и Бога нет, и сатаны, вы же меня просто разыгрываете, товарищи дорогие, а вы что, Сереженька, воинствующий атеист?» Покуривая трубочку, также спокойно уточнил старший майор госбезопасности. «Атеист», как можно тверже произнес Петраков, но его голос предательски дрогнул. «Тогда сложно нам с вами будет, если вы все-таки согласитесь на переход в наш отдел. Так я же ничего не говорил, что собираюсь», — проблеял лейтенант. «Да я же по вашим глазам вижу, что тайна, окружающая это дело, вас полностью захватила. Не так ли, мой юный друг?» Проницательно взглянул в глаза Сергею Владимир Николаевич. «Оно, конечно, дано. Вы мне нравитесь, юноша», — произнес старший майор госбезопасности. «В вас есть стержень, да и оперативник вы опытный, особенно для своих лет. А вот у нас в последнее время постоянная проблема с опытными кадрами. Так что, если вы все-таки решитесь, советую принять на веру. А лучше, истинно уверовать, что Бог существует, а враг рода человеческого – все так же строят свои козни, и кто-то на земле должен давать ему укорот. А кто же, если не мы? А как же научный коммунизм, товарищ старший майор госбезопасности? И диалектический и исторический материализм, а марксистско-ленинское мировоззрение?» — вывалил, собственно, все, что знал по этому вопросу Петраков. «А это все, мой юный друг», — выдохнув клуб душистого дыма, пахнущего от чего-то черносливом, произнес Владимир Николаевич, — его происки. Настоящее зло всегда скрывается за красивыми словами и маскируется под благородные устремления. «Да-да», — заменив округлившиеся глаза Петракова, добавил старый чекист, — «это происки того самого врага. А вы тут, часом, сами не враги ли? Пособники мирового империализма?» Сергей не придумал ничего лучшего, чем вытащить пистолет и взять старика на мушку. «Вам сам товарищ Ленин доверял, Иосиф Виссарионович. А вы предали их общее дело. Да вы и есть самые настоящие и хорошо замаскировавшиеся враги народа». «У-у-у», — не дрогнув ни единым мускулом, продолжал покуривать трубочку Кузнецов, — промывать мозги в стране советов отлично умеют. Неудивительно, ведь одно из многочисленных имен врага – отец лжи. Мне ведь товарищ Ленин не просто так тот мандатик выдал, а позже товарищ Сталин его несколько раз подтверждал. Вот что, Сережа, старик сбросил с плеч кожаный плащ и передал его музыкантову, с интересом наблюдающему за развернувшейся дискуссией, раз вы достали пистолет, стреляйте. Вот сюда, он расстегнул френч, обнажив бледную грудь, поросшую редким седым волосом, прямо в сердце. Вы же прекрасно понимаете, что после того, что вы здесь услышали, мы вас просто не выпустим. И сделав глубокую затяжку, старший майор госбезопасности шагнул прямо на подрагивающий в руке лейтенанта ствол. «Я выстрелю», — решительно заявил Петраков, нервно дернув оружием. «Мамой клянусь, не доводите до греха. Так я этого и добиваюсь, Сережа», — делая еще шаг, произнес Владимир Николаевич. «Стреляй», — неожиданно рявкнул он, практически прикоснувшись грудью к стволу пистолета. Петраков и не думал, что в этом тщедушном старичке может скрываться такой мощный командный голос, от которого даже стекла в окнах лаборатории зазвенели. И от неожиданности его палец дрогнул на спусковом крючке, посылая смертоносный заряд свинца в открытую грудь товарища старшего майора госбезопасности. Глава 9. От грохота выстрела, прозвучавшего в закрытом помещении, лейтенант Петраков на некоторое время оглох и слегка потерял ориентацию. Но он четко видел, как пуля, ударившая старого чекиста, проделала в его груди аккуратное отверстие, а воспламенившиеся пороховые газы обожгли дряблую старческую кожу. Владимир Николаевич вздрогнул всем телом, приняв в сердце смертоносный свинцовый заряд, но, к удивлению Сергея, даже на ногах устоял, лишь немного откинувшись назад. Пока Петраков бешено вращал глазами, до сих пор не понимая, что, в конце концов, произошло, Кузнецов, болезненно морщись, крутанул шеей, да так, что захрустели все позвонки. Потом он поводил плечами вверх-вниз, словно разминал затекшие мышцы. «Неприятно весьма», — наконец хрипло произнес он. Впрочем, как и всегда, Сергей тряхнул головой, пытаясь сбросить наваждение. «Ну, не мог старик выжить после его выстрела. Никак не мог. Это же против всех законов природы. Он же ему прямиком в сердце маслину в 9 граммов закатал. Труп однозначно, к бабке не ходи. Ему теперь только со святыми упокой. Однако, вот он, стоит перед ним живеханик, добродушно улыбается, хоть улыбочка у старика на этот раз вышла несколько кривоватой, и помирать явно не собирается». Петраков еще раз мотнул головой, словно лошадь, отгоняющая слепней, а после мазнул рассеянным взглядом по лаборатории, стараясь зацепиться глазом за что-нибудь привычное и незыблемое. Этот смертельный выстрел выбил опору у него из-под ног, а сознание реально потекло, ибо произошедшее здесь все никак не могло уложиться у него в голове. В углу лаборатории нервно курил весельчак-медэксперт Петр Ильич, тоже слегка сбледнувший с лица, но старающийся казаться невозмутимым. Отрешенно всматриваясь в распахнутое темное окно, он стряхивал серый пепел с кончика папиросы, не обращая внимания, что сквозняк заносит его обратно в помещение и перекатывает по облупленному подоконнику. А ведь он это уже видел. Неожиданно пришло в голову Сергею, причем, не единожды. А вот привыкнуть к подобному представлению музыкантов тоже пока еще не смог. Но у медэксперта все еще впереди, как и у него, Петракова. С кристальной четкостью вдруг понял лейтенант милиции. «Ну, что, мой юный друг», приложив руку к груди и откашлившись, произнес с отдышкой Владимир Николаевич, «персты в раны вкладывать будете». «Что, простите», промямлил Сергей, не ожидавший подобного вопроса. «Ну, как же», по-простецки пожал плечами товарищ старший майор госбезопасности, словно это и не в его груди зияло открытое пулевое ранение, из которого медленно выступала кровь. «Тест Фомы неверующего, Владимир Николаевич», окликнул начальника музыкантов, протягивая чистое вафельное полотенце. «Приложите, а то рубашку совсем кровью зальете, когда пуля пойдет». «Куда пойдет?» Совсем уж опешил Сергей, с трудом удерживаясь, чтобы не слететь с катушек. «К кому пойдет?» «Сереженька, да успокойтесь вы», по-отечески мягко произнес старик, прижимая полотенце к телу чуть ниже раны. «Пуля, она же инородный предмет», принялся на пальцах что-то объяснять очумевшему Петракову Владимир Николаевич, «и любой организм всегда от такой помехи избавиться спешит. Просто у меня этот процесс немного быстрее происходит, чем у обычных советских граждан». «Ага, всего лишь немного быстрее», — криво усмехнулся лейтенант, пристально рассматривая рану Кузнецова. «Обычный советский гражданин от такой дырки в груди загнется сразу. А вы, Владимир Николаевич, ничего так, бодрячком. Да кто вы такой-то, дьявол вас побери. Значит, персты вкладывать не будете, уточнил товарищ старший майор госбезопасности. Не буду, убрав пистолет в кобуру, а руки за спину, буркнул Петраков, и без того все отлично видно. Так как же так выходит, товарищ старший майор госбезопасности, что вас и пули не берут? Ну, отчего же не берут, возразил Кузнецов, вновь поморщившись. Как вы сами видите, очень даже берут, только вот убить они меня не в состоянии. Ну, а я о чем? Закивал Петраков, постепенно успокаиваясь. Обычным людям такое недоступно. Кто вы, Владимир Николаевич? Уж точно не враг народа, как ты тут себе напридумывал, лейтенант, хохотнул Музыкантов, одновременно взбалтывая в прозрачной мензурке какую-то густую тягучую жижу, похожую на томатный сок. Владимир Николаевич, Петр Ильич протянул мензурку Кузнецову, примите восстановительный витаминный коктейль. Что это за жижа, подозрительно смахивающая на кровь, находилась в прозрачной стеклянной посудине, Петраков благоразумно не стал уточнять. Хватит с него и предыдущих потрясений. А вот товарищ старший майор госбезопасности, приняв мензурку свободной рукой, всадил ее содержимое одним махом, словно стопку водки запахнул. А вот как так получается, что меня пули не берут, отерев губы тыльной стороной кисти, произнес Кузнецов, можешь узнать, если пойдешь под мое начало, да и то, не сразу, а по получению соответствующего допуска. А дает его, сам понимаешь, кто. И Владимир Николаевич стрельнул глазами в потолок. Прямо сам, не поверил Петраков. Ты все-таки Фома, а не Серега, беззлобно выругался старик, придя на ты. Неправильно тебя мамка назвала, ты же мой мандат едва ли на зуб не попробовал. Хочешь подпись в документах Петра Ильича посмотреть? Нет, поспешно мотнул головой Петраков. Верю. Вот и молодец, широко улыбнулся Владимир Николаевич. Вера – это самое главное в нашей профессии. Без настоящей крепкой веры, как в жизни, так и в нашем отделе далеко не уедешь. Собравшиеся морщинки на лице старшего майора неожиданно прибавили ему еще возраста. И Петраков неожиданно понял, что Владимир Николаевич куда как старше, чем показался ему на первый взгляд. Вот только с вопросом о возрасте Кузнецова он тоже благоразумно решил не спешить. «Ох, ё!» – воскликнул старик, подвигая прижатое полотенце поближе к ране. «Пошла, кажись». Петраков увидел, как кровь из пулевого отверстия начала активнее сочиться, а затем в ране появился темный кончик свинцовой пули. Буквально через несколько секунд ее основательно выдавило из раны, и стоявший рядом Музыкантов с зажимом наготове, сумел легко зацепить ее инструментом и выдернуть. Из освобожденной раны плеснуло кровью, но Владимир Николаевич умело перекрыл ее полотенцем. Наконец-то, облегченно выдохнул старик. Приятного, Сережа, маловато. Так я ж не хотел, это всецело моя инициатива, остановил оправдание Петракова старший майор. Поскольку без подобной демонстрации ты бы не понял, насколько серьезными вопросами занимается наш отдел, и насколько ты далек от понимания поставленных перед нами задач, что все в мире не делится только на черное и белое, или на добро и зло, существуют еще и полутона. Ладно, на этот счет мы с тобой еще побеседуем на досуге, пообещал он, отнимая пропитавшиеся кровью полотенце от раны. А вот тут Петраков едва не впал в прострацию в очередной раз, ведь на месте открытого пулевого отверстия остался лишь красноватый шрам, который продолжал уменьшаться прямо на глазах и бледнеть. Как, только и сумел произнести Сергей, указав на исчезающий шрам пальцем. Каком кверху, рассмеялся старик, вытирая кровавые разводы на коже чистым уголком вафельной ткани. Придешь к нам, узнаешь. Кузнецов бросил полотенце в мусорную корзину и привел себя в порядок, застегнув френч на все пуговицы. А теперь, друзья мои, давайте проведем небольшое совещание, произнес он, подходя к прозекторскому столу с лежащим на нем лицом вниз мертвым телом. Нам нужно понять, что вообще происходит, и каким силам такая ситуация играет на руку. Сережа, Владимир Николаевич повернулся к Петракову, а ты можешь быть свободным, если, конечно, хочешь, добавил он после небольшой паузы, заметив, как скисла физиономия молодого лейтенанта. Ты пока еще не сотрудник нашего отдела, однако, предупреждаю, все, что ты сегодня видел и узнал, является государственной тайной и разглашению не подлежит. В противном случае последствия могут быть очень серьезными. А остаться могу, уцепился за предоставленную возможность Петраков. То, что сейчас происходило вокруг него, было похоже на фантастические романы товарища Толстого. 21. Алексей Николаевич Толстый, русский и советский писатель и общественный деятель из рода Толстых, автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений, лауреат 3 сталинских премий 1-й степени, которые он с удовольствием почитывал на досуге, сон или сказку. Правда, на страшную сказку с живыми мертвецами, такие частенько в детстве рассказывала ему на ночь бабушка, но от этого не становившуюся менее завораживающей и интересной. Нет, он никак не мог упустить возможность прикоснуться к чему-то настолько неведомому, что даже представить себе невозможно. «Оставайся», — разрешил товарищ старший майор госбезопасности, «может быть, твой свежий взгляд на вещи сумеет нам помочь. Да и вообще, у нас жуткая нехватка кадрового состава», — недовольно сообщил Кузнецов, «раздергали наших спецов по всему Союзу. Как-то странно в последнее время активизировались паранормальные аномалии», — добавил медэксперт, «о которых мы уже и думать забыли. Что-то серьезное грядет». Согласился с подчиненным товарищ старший майор госбезопасности. Всплеск, прямо как перед самым вооруженным восстанием 17-го года. А нормальных сотрудников сегодня днем с огнем не сыскать, не набирать же таких дебилов, что мы с тобой в мавзолее встретили. Адресовал Кузнецов Сергею, в общем-то, риторический вопрос, не требующий ответа. Вот и приходится пока с Петром Ильичем на пару в столице куковать. Владимир Николаевич, а как в морг съездили? Поинтересовался музыкантов. И в морге, и на кладбище побывать с Сережей довелось, сообщил Кузнецов. Нашли мы хвосты нашего мавзолейного террориста, могилка, как и предполагалось, оказалась вскрытой. Да и вскрыта она была странным образом. Правда, Сережа, да вы же сами видели, товарищ старший майор госбезопасности, как это выглядело. Да ты не мне, ты Петру Ильичу расскажи, а я пока перекурю, заявил Кузнецов, вынимая трубку из кармана и принимаясь вдумчиво набивать ее табаком. «Такое ощущение, товарищ медэксперт», — послушно произнес Петраков, что труп сам из могилы выполз. «Ну, это и не удивительно, что сам, он же как-то в мавзолей пришел», — спокойно заявил музыкантов. «У меня уже мозги винтом завернулись», — пожаловался медэксперту Петраков. «Я поэтому из катушек слетел-то и за ствол схватился. Знал бы ты, Сережка, как они у меня поначалу дымились». Поделился с лейтенантом своими воспоминаниями музыкантов. «Представляешь, какой у меня был шок, я ведь доктор медицины, а тут против всех законов природы мертвецы сами ходят. А, сюжет? Ладно, рассказывай, что там на кладбище увидели». А на кладбище мы с Владимиром Николаевичем такую картину увидели. На одной из свежих могилок дыра была, словно гигантский крот из-под земли вылез. «Так-так, ага». Внимательно следил за повествованием медэксперт, а затем товарищ старший майор кладбищенских гробокопателей пригнал, они слой за слоем сняли землю с этой могилки, только дыра никуда не девалась, она тянулась до самого гроба, возбужденно продолжил Петраков, верхняя часть крышки раздолбана в щепки, разбита явно изнутри, твою мать, не сдержавшись присовокупил он, доклад окончен, товарищ медэксперт, прям, мистика какая-то. «Правда?» – делано возмущенно произнес Петр Ильич. «Вот перед нами труп», – он указал на мертвое тело на столе. «Перед захоронением мой хороший знакомый патологоанатом самолично делал его вскрытие. И этот труп не мог вот так просто взять и ожить, выбраться из могилы на свободу с напрочь распоротым брюхом. Или мог, как считаете, товарищ лейтенант? У меня, товарищи, за сегодняшний день произошел настоящий разрыв шаблонов, положа руку на сердце», – честно ответил Петраков. «Еще вчера я не верил ни в Бога, ни в черта, ни в живых мертвецов. Да поняли мы уже с Владимиром Николаевичем, что ты только в Маркса, да в Красную Армию раньше верил», — кивнул Петр Ильич. «Что сейчас изменилось? А теперь еще и в веселых мертвяков начал верить», — выдавил улыбку лейтенант. «Веселых?» — озадаченно вскинул брови Кузнецов. «А как еще, раз они такие коленцы откалывают?» — пожал плечами Сергей. «Печальные умруны обычно спокойно себе в гробу лежат. Вот такой настрой мне нравится». Выпустив струю душистого дыма, рассмеялся старый чекист. «Сразу видно, наш человек. В нашем деле без чувства юмора далеко не уедешь. Итак, подытожим, Сережа, так точно, товарищ старший майор госбезопасности», отчеканил Петраков. «Владимир Николаевич», поправил Сергея Кузнецов. «Пока выговоришь всех этих старших майоров, до государственных безопасностях, язык устанет. Хорошо, Владимир Николаевич. Ладно, Сережа, Кузнецов докурил, выбил трубку в изогнутый хирургический лоток, теперь я сам продолжу. После того, как наш покойник откопался на кладбище, он где-то раздобыл добротную одежку, а перед этим не забыл основательно помыться. Заострил на этом моменте внимание чекистов Петраков. Вы же видели, Владимир Николаевич, ту дыру на могилке, хорошо рассмотрели, ну до того, как решились эксгумировать предполагаемый, но отсутствующий труп. И что же я должен был рассмотреть? Заинтересованно произнес Кузнецов. А то, что по положению, да и по характеру земляного покрова, ясно, что мертвяк вылезал в самый разгар стихии. Помните недавнюю грозу? Вот как раз в тот момент он из могилки-то и полез. Это хорошо, Сережа, что ты со мной поехал, произнес Владимир Николаевич. А то я и внимания на это не обратил. Мало того, добавил Петраков, поверхность земли на могилке еще испеклась странным образом. Думается, что именно в нее ударила молния, о которой нам кладбищенский сторож сообщил. Может быть, от этого удара молнии мертвое сердце трупа и запустилось? Молния – это же электричество. А мне как-то довелось в институте физики побывать, где я видел, как дергалась отрезанная лягушачья лапка, если через нее ток пропустить. Да, удар молнии здесь тоже сыграл не последнюю роль, согласился Владимир Николаевич. Потому что молния та была не совсем обычная, но сердце так и осталось мертво. Тут действуют немножко другие принципы. Так вот, наш мертвый, вернее не мертвый, но и неживой клиент помылся, побрился, приоделся и доехал на метро до станции Площадь Революции, где немного пошарахался по брусчатке Красной площади. Потом, в соответствии с показаниями опрошенных очевидцев, честно отстоял очередь в гости к товарищу Ленину и прошествовал на своих двоих в мавзолей, где чудесным образом вновь превратился в бессловесный труп у гроба Ильича. А все остальное, товарищи дорогие, мы уже видели своими собственными глазами. У меня уже голова от всего этого кругом идет, признался Сергей. Я уже сомневаюсь в своей вменяемости. Может, мне все это снится? Точно. Хлопнул себя по лбу медэксперт. А мы все сладко спим под колючей дерюжной одеялкой на канатчиковой даче. Размечтались. Теперь уже рассмеялся и Владимир Николаевич. Кто ж вам позволит так прохлаждаться? Итак, может мне кто-нибудь объяснить, почему мертвец спокойно разгуливает по городу, хотя должен тихонько лежать в могиле? Это необъяснимо, Владимир Николаевич, воскликнул Сергей. Кто ж его знает? Вообще чертовщина какая-то. Так вот, Сереженька, мы и подошли к самому главному, прищурившись, произнес старший майор, наш отдел и занимается той самой чертовщиной, которая творится на необъятных просторах нашей родины. Курируется наш отдел на самом высоком уровне, выше только Бог. А подписи кураторов на мандате вы видели своими глазами. Неужели сам? Стрельнул глазами в потолок Петраков. Да, подтвердил товарищ старший майор госбезопасности, сам. Но вернемся к предыдущему вопросу. Почему мертвец спокойно разгуливает по городу, хотя должен тихонько лежать в могиле? Не знаю, Владимир Николаевич, мотнул головой Петраков. Если мертвец разгуливает по городу, вместо того, чтобы спокойно лежать в могиле, с самым серьезным выражением лица произнес старший майор госбезопасности, значит, это кому-нибудь нужно. И вот этих кого-нибудь нам нужно обязательно найти и обезвредить, пока они еще каких нехороших дел не натворили. Глава 10. Ну, что, закончим на этом, раз уж нет никаких версий, кому бы мог понадобиться спокойно разгуливающий по городу мертвый паренек. Еще раз, видимо только для проформы, поинтересовался Кузнецов. Так-то, он условно мертвый. Поправил начальник медэксперт, зачатки демонического перерождения налицо. Хорошо, пусть будет условно мертвый, согласился старший майор госбезопасности. От этого у нас появились какие-нибудь новые версии. Тишина в лаборатории подтвердила, что других предложений нет. Конечно, что здесь видны явные происки нашего извечного врага, но законы мироздания таковы, что сам он лишен возможности напрямую вмешиваться и влиять на дела смертных. Поэтому вынужден использовать подобные инструменты, типа этого недодемона, искусственно выращенное создание на человеческой основе. Я помню об этом, Владимир Николаевич, отозвался Музыкантов. А это я больше для Сережи объясняю, ответил Кузнецов. Только вот нам абсолютно невдомек, какую акцию вновь готовят наши противники. Во всем мире неспокойно и отчетливо попахивает дерьмецом, особенно в новообразованном Третьем Рейхе. Сдается мне, что именно там сконцентрировались основные силы зла, и по Европе вновь бродит призрак 22, манифест коммунистической партии, работа Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в которой авторы декларируют и обосновывают цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических организаций и партий. Манифест начинается словами: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака. Папа и царь, Меттерних и Гиза, французские радикалы и немецкие полицейские». Заканчивается он следующими предложениями: «Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир», за которыми следует знаменитый исторический лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Только в этот раз это не призрак коммунизма, а что-то более древнее, ортодоксальное и непременно опасное. «Фашисты, что ли?» – бухнул Петраков, вспомнив кое-что услышанное на недавней политинформации. «Скорее, национал-социалисты, или просто нацисты», – произнес Владимир Николаевич. Именно их идеология, отрицающая либеральную демократию и парламентаризм и включающая в себя антисемитизм, антикоммунизм, ультранационализм, а также научный расизм, практикующий евгенику и расовую гигиену, так напоминает отдельные постулаты врага, что дрожь берет. Помяните мое слово, ребятки, мир еще умоется такой кровью, которой еще не было в истории человечества. Ох и гораздо вы пугать, Владимир Николаевич. Натужно рассмеялся Петр Ильич. «Меня реально пробрало. Что-то меня действительно понесло», – тряхнул лысой головой старик. «Похоже, вымотался. Хватит демагогии, по домам». «Да, Петр Ильич, если с трупом закончил, распорядись, чтобы наши ребята морг взяли под охрану. Не хватало еще, чтобы труп в очередной раз ушел». «Не переживайте, Владимир Николаевич, все сделаю», – заверил начальника медэксперт. «Возьму еще несколько проб для анализа и передам тело в морг. Вот и ладушки», – вымученно улыбнулся Кузнецов. «А мы с тобой, Сережка, по домам, баиньки. Только еще зайдем ко мне в кабинет, я тебе бумагу для твоего начальства выпишу и пропуск на завтрашний день. Не передумал к нам переводиться? Шутите, товарищ старший майор государственной безопасности, еще больше к вам захотелось». «Вот и молодца!» – искренне обрадовался старик. «Хороших оперов у нас на всю страну не хватает, бойцы добрые имеются, даже ликвидаторов хватает, а вот людей, способных разматывать спутанные ниточки, да увязывать разорванные, днем с огнем не найти, да еще чтобы сознание пластичное имелось, а не то из катушек слететь недолго. Так ведь я чуток и не слетел», – согласился лейтенант. «Еще бы немного и точно б двинулся рассудком. Привыкай, Сережа». По-отечески улыбнулся старик, выходя из лаборатории. Сергей, на прощание пожав протянутую руку Музыкантова, вышел следом за старшим майором госбезопасности. «Заходи». Кузнецов открыл дверь кабинета и приглашающе ее распахнул. «Располагайся». Он указал на место за длинным совещательным столом, упирающийся торцом в стол хозяина кабинета. Лейтенант уселся на предложенном месте и подождал, пока старший майор госбезопасности займет свое, прямиком под портретом обоих вождей, Ленина и Сталина. Усевшись за столом, Кузнецов первым делом достал из тумбочки бутылку с этикеткой «Коньяк отборный» и два граненых стакана. «Напряжение перед сном тебе снять обязательно», – непререкаемым тоном пояснил Владимир Николаевич свои действия. «Напиваться не советую, но по чуть-чуть, как успокаивающее, сегодня необходимо». Не чокаясь, он набулькал в стаканы коньяку, один из которых подвинул Сергею. Тот, после всего пережитого, естественно, отказываться не стал и, дождавшись сигнала старшего майора госбезопасности, залпом выпил спиртное. Кузнецов, недолго думая, последовал его примеру, даже вкуса не почувствовал, признался Петраков, поставив на стол опустевший стакан. «А ведь хороший коньяк, бывшего Шустовского завода». Сдвинув опустевшие стаканы, Владимир Николаевич начислил еще по одной, после чего уставился немигающим взглядом на лейтенанта. «Особо предупреждаю, на работе, ни-ни, только изредка, и только с моего позволения». «Так точно, товарищ старший майор госбезопасности», – отчеканил Петраков. «Да я, в общем-то, не особо, только по праздникам, вот и ладушки», – вновь знакомой присказкой ответил Владимир Николаевич, поднимая наполненный стакан. Петраков не стал ждать особого приглашения и выпил. Коньяк ухнул вниз по пищеводу, после чего принялся подниматься в обратную сторону в виде волны тепла, охватившей весь его измотанный организм. Вместе с теплом по телу пошла приятная истома, напряжение прошедшего дня начало понемногу отпускать. То же самое, похоже, происходило и со старым чекистом. Кузнецов достал из ящика стола кисет с табаком и очередную трубку, принимаясь неторопливо ее набивать. «Закуривай, Сережа», — предложил он. Петраков достал папиросы и тоже закурил. «Даже представить себе не могу, что со мной может случиться еще более безумное, чем сегодня уже произошло. Может, Сережа, может», — попыхивая трубочкой, улыбнулся Владимир Николаевич. «А сегодняшнее происшествие, да, довольно любопытно, но не более». «Серьезно, Владимир Николаевич, любопытно, но не более, куда еще безумнее-то?» — не поверил Петраков. «Пойми, Сереженька, мы тут не шутки шутим», — выпустив клуб душистого дыма, произнес старший майор. «А ты знаешь, что факты — вещь упрямая?» «Ну, да, такого в принципе не должно существовать. Ну, не ходят у нас мертвецы средь бела дня на своих двоих, и не только ходит, Сережа, уж поверь мне», — наливая по третьей, доверительно произнес Кузнецов. «И под землей, словно кроты ползают, и по небу, аки птахи поднебесные летают, мля», — произнес товарищ старший майор госбезопасности, прикладываясь к стакану. Петраков уже было поднес свой стакан к губам, как на столе старшего майора громко зазвонил телефон. Владимир Николаевич, не отнимая стакан от рта, жестом попросил Петракова снять трубку. «Петраков, сейчас не может», — ответил Сергей, поднеся трубку к уху и внимательно выслушивая собеседника на том конце провода. «Кто?» — коротко осведомился старый чекист, отставляя в сторону опустевший стакан. «Похоже, что товарищ музыкантов обнаружил что-то весьма странное и интересное», — сообщил Сергей, передав трубку телефона Владимиру Николаевичу. «Твою же Котовасию 23, Котовасия — игра слов и, собственно, игра в слова с таким названием от Котовасия, что с греческого переводится как «сошествие», «снисхождение». В православном богослужении Котовасия – это песнопение, заключительное исполнение церковного канона в праздничные и воскресные дни. Название взято из византийского обряда. В финале песнопения две группы певчих спускались с обоих клиросов, возвышение у алтаря для хоров, и сходились в центре храма для совместного пения Котовасии. В разговорный язык это слово уже как путаница пришло из жаргона учащихся духовной семинарии. На первых порах обучения их нетренированное ухо воспринимало такое сложное пение как нечто путанное. Выругался старик, небезосновательно опасаясь еще какой-нибудь гадости. «Да, Петр Ильич», — произнес он в микрофон. «Нет, еще не ушел, сейчас подойдем». Петраков поспешно выдохнул и закинул в себя начисленную дозу коньяка. Оставлять отличное спиртное в стакане он посчитал бестактным по отношению к высокому начальству. «Пойдем, Сережа, посмотрим, какие еще у нашего трупа странности обнаружились», — вставая из-за стола, сказал товарищ старший майор госбезопасности. Они вернулись в лабораторию, но не нашли медэксперта на своем рабочем месте. «Похоже, он в морге», — произнес Кузнецов, выходя в коридорчик, заканчивающийся спуском в местную покойницкую. И да, Петр Ильич обнаружился там, с недовольным видом наклонившийся над полкой с распотрошенным трупом крылатого недодемона. «Холодно тут у тебя, Петр Ильич», — зябко поежившись, произнес старый чекист. «Другого места не нашлось, потеплее, так вышло, Владимир Николаевич», — виновато произнес Музыкантов. «Я эту странность только здесь и заметил». «Ну, что там у тебя стряслось?» — спросил старик, подходя к полке с покойником. «Вот, смотрите». Музыкантов отошел к стене и выключил в морге свет. «Видите?» — спросил он, когда мертвушка погрузилась в кромешную тьму. «Это что еще за дела?» — с интересом произнес Кузнецов, наблюдая, как распластанное на полке тело неясно флюоресцирует призрачным изумрудным светом. «Очень интересный эффект. Причем, светилось не все мертвое тело, а только лишь его кровеносные сосуды, переплетения которых складывались в какие-то угловатые зловещие знаки. Товарищ старший майор, Владимир Николаевич», — поправился Сергей, памятуя о просьбе старика, — «а какого хрена он светится, словно новогодняя иллюминация? Что скажешь на это, Петр Ильич?» Кузнецов переадресовал вопрос лейтенанта медэксперту. «Я поначалу подумал, что кровеносную систему трупа накачали какой-то субстанцией, но при повторном вскрытии оказалось, что ничего подобного нет и в помине. К тому же, присмотритесь внимательнее», — призвал Петр Ильич присутствующих, — «светятся не все сосуды». «Точно», — произнес Петраков, подойдя поближе к телу, «они словно в какие-то символы складываются. А эти символы вам ничего не напоминают, Владимир Николаевич?» — поинтересовался Музыкантов. «Как же я сразу не заметил», — раздосадованно произнес старик. «Это же Влесовица». «Что за Влесовица?» — переспросил Петраков, которому страсть, как хотелось разобраться во всех хитросплетениях этого явно мракобесного дела. «Влесовица — это особый алфавит», — охотно пояснил Владимир Николаевич. «На нем была написана знаменитая Влесова книга 24, Велесова книга, также Влесова книга, книга Велеса, дощечки Изенбека, дочки Изенбека, фальсификация, созданная в 19 или, что более вероятно, 20 веке и примитивно имитирующая прославянский язык, повествует о глубоких арийских корнях славян и русского народа, отражает русоцентризм автора, в частности, в именовании славян русичами, играет значительную роль во многих направлениях славянского неоязычества, где используется как основание и доказательство неоязыческой религиозности. Популярна в среде русского национализма, является одной из главных основ русской и славянской версии арийского мифа, поскольку, согласно сторонникам ее подлинности, доказывает происторическую связь русских с древними арийскими народами. Первоначально публиковалась под названием «Дочки Изенбека», название Велесова книга дано по слову «Влескнига», первому слову на дощечке 16 связано с именем славянского бога Велеса, в данной реальности не является подделкой. Главная святыня лесных волхвов, жрецов языческого скотьего бога.